Хрен бы с болячками этими, от хрушек и других зверушек, вздохнул отец Валерий. Беда в том, что безверие настало всеобщее, потому один другого и нажучить норовит, при каждом удобном случае и любым макаром, а кто кого конкретно? Тебя баба в тулупе, которую нелегкая загнала живой рыбой из бочки торговать, на морозе долбанном. Или фармацевтическая корпорация всю страну, вроде нашей, непутевой. Второй вопрос. Потому и не останется здесь скоро камня на камне. Все, хана, тушите свет. Его лицо стало таким грустным, что я не сдержался, сунулся с утешениями. Похоже, вы все же излишне драматизируете ситуацию, отец Валерий. Ни хрена я такого не делаю, браток. Тут, как говорится, драматизируй, не драматизируй, один хрен не поможет. Поздно пить боржоми, что все 7 печатей сняты, я уж давно допер, и еще когда 4-й реактор Чернобыльской атомной станции бахнул. А при чем тут авария на ЧАЭС? Автоматически переспросил я. Это было так странно, на грани иррационального, после всего, что стряслось со мной, сидеть глубоко под землей в компании отшельника, теперь казавшегося мне безумцем, обсуждая признаки гипотетического конца света, который вот-вот грядет. Так ведь черным по белому сказано в откровении апостола Иоанна, как только будет снята последняя печать книги жизни, явятся 7 ангелов с трубами. Первый вострубит, и третьей части деревьев настанет абзац. Не слыхал, что сейчас с лесами делается? Их вырубают, не стал спорить я, о том, в каком удручающем состоянии сегодня находятся легкие планеты. СМИ упоминают чуть ли не каждый день. Второй ангел плюнет, дугнет, и о третьей части тиморских зверушек можно будет смело забыть, продолжал отец Валерий, внимательно наблюдая за моей реакцией. Но я и на этот раз промолчал. Замечательные фильмы Жак-Ива Кусто мы смотрели на DVD всей семьей. Кусто еще 15 лет назад бил тревогу. Вряд ли что-либо переменилось в лучшую сторону. А как вострубит третий ангел, упадет с неба горящая звезда, имя которой — Полынь. И многие люди умрут от вод, поскольку те будут отравлены. Это пророчество я смутно помнил. О нем много писали после катастрофы на ЧАЭС, но впоследствии, как водится, забыли, чтобы время вымыло его из заголовков статей. Но, повысил голос отшельник, людям хоть кол на голове тиши, они видят ни шиша, что вокруг творится. Как говорят, смотрели да не видели, слушали да не слышали. А ладно бы всадники апокалипсиса, о которых в Откровении сказано, те уж давно здесь, даже приелись. Но чтобы зверя, что из моря появился, не заметить. Какого зверя? Спросил я, чувствуя, как возвращается лихорадка, отступившая благодаря его святому Грогу. «Как это какого?» — возмутился отец Валерий. «Того, которого падший ангел породил, когда его на землю низвергли. Вот, послушай, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему осталось. Ты понял, да? А как сошел, так сразу кинулся за женой, чтоб было кому младенца родить. Я так думаю, брат, младенец этот и вырос в то чудовище, что из моря впоследствии поднялось». Поймав мой недоверчивый взгляд, отец Валерий продолжил с нажимом. «В откровении четко сказано, и стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах у него было 10 диадем, а на головах имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть, значит, как у льва, и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я декламируя, отец Валерий прикрыл глаза, что одна из голов его как бы смертельно ранена, только рана исцелена, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал зверю власть, и поклонились зверю, говоря: «Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать, и поклонились ему все живущие. Отец Валерий осекся, наверное, уловил образ Годзиллы против воли, промелькнувший у меня. «Это не смешно», — сказал он сурово. «Извините, отец Валерий, но мне кажется, пророк, которого вы цитируете, еще бы и не то наплел, чтобы свою паству необразованную напугать». «Тьфу ты, блин!» — отшельник хлопнул себя ладонью по колену. «Вот, ё-моё, или я тупой, или лыжи не едут. Кто из нас двоих в политехническом институте обучался, а кто в инфизе груши околачивал? Причем в самом прямом смысле в секции бокса. Ты понты гоняешь или конкретно не въезжаешь? Зверь из моря, ты извилины-то на пореги. Это штаты, со всех сторон океанами окруженные. Коню и тому ясно, в отличие от тебя. Семь голов проще пареной репы. Ты чего, о большой семерке не слыхал? Одна голова, как бы смертельно раненная, ну и исцелившаяся. Снова в десятку. Это ж Германия. Ее в 45-м под орех разделали и на тряпки порвали. А поди ж прикинь, по сегодняшним реальным раскладам, кто в той войне вверх взял, деды наши или немчики? Ну, допустим, начал я еще не закончил, повысил голос отец Валерий. Ты дальше послушай, чтоб потом вопросов дурацких не задавать. В Библии ясно сказано: на звере том долбанном, что из моря выйдет, будет сидеть верхом великая блудница вавилонская, вся в цепурах из ружья, в камнях и с другими прибамбасами. В руке у нее будет чаша, а на лбу специально для непонятливых надпись «Вавилонская тайна». Ежу ясно, о Нью-Йорке речь и статуе, что у них в порту стоит, с факелом. Если не ошибаюсь, развалины Вавилона находятся в Ираке, негромко вставил я, в 10 000 километров от Манхэттена, что и в 15. Надо сказать, мое замечание не смутило отшельника. А ты думал, даром они в 91-м Саддама так защемили, что он, бедолага, аж бегом белый флаг выбросил? Они его еще и повесили, сказал я. Что ты говоришь? Сплеснул руками Валерий. Когда? Да уж 3 года, наверное, прошло, сказал я. А раздолбали с воздуха иракскую армию, потом ввели наземные войска, четко как на параде. «Иди ты!» — потрясенно пробормотал отшельник. «Не может быть!» Поскольку лицо его по-прежнему выражало недоверие, я был вынужден в двух словах рассказать ему и о событиях 11 сентября, когда после атаки с воздуха рухнули обе исполинские башни Всемирного торгового центра, и о том, чем ответил так называемым международным террористам американский президент Джордж Буш. «Буш?» — поразился отец Валерий. «Это ж какой у него по счету срок пошел?» Я пояснил. Точку в противостоянии, начавшемся при отце, Буша-старшем, поставил его энергичный, с физиономией пятикантропа, сынок. Так что, подвел итоги я, на сегодняшний день американцы на пару с англичанами контролируют и Афганистан, и Ирак. А Саддама Хусейна, как я вам говорил, изловили и быстренько повесили, чтобы лишнего не сболтнул.